Глава 15. Признаться, когда Рекем метнул бокал, я вскочил на ноги. Бросок был такой неаккуратный, что я засомневался, в какую цель он метил. Пущенный с силой тяжелый бокал может поставить приличную шишку. «Посмотрите, что вы наделали», — с упреком сказал я и снова опустился в кресло. Рекем секунду пожирал меня взглядом, потом подошел к бару и медленными точными движениями смешал еще один коктейль в длинном бокале. Я с удовлетворением отметил, что Рекем налил то же самое количество виски, не больше и не меньше. Он вернулся на свое кресло и поставил бокал рядом, даже не притронувшись к нему. «Видит Бог!» — я догадывался. Я лишь кивнул. «Кто нанимал? Зэк лично?» «Мы это в контракт не включали», — твердо возразил я. «Фамилию покупали, фамилию получили». «У меня хорошая покупательная способность. Беру все оптом». Я нахмурился. «Придется произнести небольшую речь. Готовы выслушать?» «Нет». «Я все равно скажу. Зэк мне заплатил, а я его выдал. Вы уверены, что я не выдам вас?» «Не уверен. Но я могу предложить больше, чем он». «В том-то и дело, что не можете. Кто зэк и кто вы? Ответ вам известен. Вы сами получали от него деньги не более чем 5 месяцев назад, и знаете за что. Когда ваша жена наняла Нира Вульфа, чтобы он посмотрел, что у вас там происходит под шляпой, вы наябедничали зэку, тот припугнул Вульфа, и когда вашу жену зарезали, Вульф сделал ноги. По моим прикидкам, он в Египте, где у него куплен свой дом, беседует по душам со сфинксом. Зэк и вы на пару разорили наше уютное гнездышко на 35-й улице. Попытайтесь угадать 3 раз, что я об этом думаю. Может, статься мне теперь даже лучше. Свой офис, сам распоряжаюсь своим временем. Я могу опять же попробовать войти к доверию к зэку и пробиться к большой кормушке. В коем случае я для вас аки-аспид ядовитый. Могу также улучшить момент и воткнуть нож в спину зэка, попутно покормившись с вашего богатого стола. А могу водить за нос вас обоих, задавшись глупой целью отработать и оставить себе 10 штук зелени, которые заплатила Ниру Вульфу ваша жена. Я понятно излагаю?» «Не знаю. Вы меня что, предупреждаете, чтобы я вам не доверял?» «Ну, как бы да». «Тогда можете не стараться. Я никому никогда не доверял с тех пор, как начал бриться». «Насчет подкормки с моего богатого стола посмотрим. Что вы предлагаете в обмен?» Я пожал плечами. «А что, если она мне уже не нужна? Напрягите мозги. Мне кажется, что у меня есть кое-что, что могло бы вам понадобиться». «Мне тоже так кажется. Кто вас нанял и что поручил делать?» «Я же сказал, зэк». «Лично?» «Я рискую головой, вы это знаете. 5000». «Тогда посмотрим, каким идти курсом». Я допустил ошибку, хотя и не роковую. Рекем удивился. Надо было попросить 10, он лишь пробормотал. «У меня здесь столько нет». «Черт, ну тогда пусть принесут!» Рекем поколебался немного, оценивая меня. Потом подошел к телефону на приставном столике. Я рассудил, что клерку или помощнику управляющего незачем видеть, кому в номере Рекема понадобилась столь крупная сумма наличными, и скрылся в туалете. Просидев там приличное время, я вышел. Деньги уже доставили. «Я сказал, что никому не доверяю», — повторил Рекем, вручая мне банкноты. «Но я не люблю, когда меня кидают». На этот раз он расплатился потрепанными ассигнациями по $150, несколько не дотягивающими до стандарта отеля. Демонстрируя Рекему, как это пошло не верить людям, я спрятал деньги, не пересчитывая. «Чего изволите?» — усевшись, спросил я. «Просто рассказать или в красках и с картинками?» «Я ведь имею право задавать вопросы?» «Разумеется. Вопросы тоже включены в прейскурант. С самим зэком я пока не виделся, но обещали представить. Сначала на меня вышел Макс Кристи. Он...» «Вот сукин сын! Что вы? Вы к нему несправедливы. Он просто искал подходящих людей. Ни вас, ни зэка он по имени не упоминал, всего лишь предложил хорошую оплату за профессиональную слежку. Ему удалось меня заинтриговать, и в тот же вечер меня на улице подобрала машина, а в ней сидел человек. Он ввел...» «Не зэк, конечно. Он бы не поехал». «Разве я сказал, что это был зэк? Он ввел меня в курс дела. Сказал, что его фамилия Редер, лет 50. «Редер? Рэким нахмурился. «Ну, так он сказал. И по буквам повторил. 50 на вид, шатен, волосы зализаны назад, лицо в морщинах и складках, карие глаза, острый взгляд, каштановая заостренная бородка с сединой. Я его не знаю. Наверное, он из другого отдела. И он упомянул имя зэка. Сказал... Так прямо и сказал, я от зэка. Да. Вам? Неслыханно. С какой стати? Не знаю, но могу предположить. Меня некоторое время назад пробивал на вшивость Макс Кристи. Кажется, они решили, что теперь, когда Нира Вульфа больше нет, я смогу выйти у них в большие шишки. Они правильно предположили, что я знаю о связях Кристи с Брауни Костигеном и что Костиген очень близок к верхам. Почему бы не упомянуть зэка и не подсластить конфету? Короче, Реддер так и сделал. Он попросил установить за вами наблюдение. Плотное, без прорех. Предложили исключительно высокую оплату. Разрешили нанимать столько людей, сколько потребуется. Я принял заказ, нашел людей, вчера была неделя, как начали. Кристи каждый день приезжает ко мне в офис за отчетами. Что в них, вам говорить не надо. Вы и сами знаете, где были и что делали. Рэким все еще хмурился. «И это все?» «Таков был заказ, и таково исполнение». «Вам не называли причины?» «Только намекали. Я понял, что вы, очевидно, плохо влияете на окружного прокурора. Им захотелось выяснить, не стали ли вы с ним закадычными друзьями. Если стали, то вам могут предъявить претензию». «Как они предъявляют претензии, надеюсь, вы знаете». Лицо Рэкима немного разгладилось. «Вам так сказали? Или вы так догадались?» «Я, наверное, неясно выразился. Мне это растолковали, но только другими словами». «Реддер?» «Да». Рэким совсем перестал хмуриться. «Если это правда, Гудвин, я потратил деньги не впустую». «Правда-то правда, но доверять мне не стоит. Я предупредил. Мое дело изложить факты, а догадки строить можете сами без дополнительной платы». «Догадки о чем?» «О вас и о них. Догадки о том, почему я пришел к вам в номер, для чего я появился в баре и сделал так, чтобы вы меня заметили, а потом бежал за вами как ненормальный, чтобы дать себя обнять». «О, так вы это все подстроили!» «Естественно! Я хотел вам рассказать о своей собственной догадке, и если бы вы согласились прикупить кое-какой товарец, почему бы не продать?» «Хорошо, давайте вашу догадку». «Ну, это действительно только догадка, но у нее есть некоторый задний план. Вам задний план сначала?» «Нет, догадку». «Ладно, ладно. Зэк собирается заложить вас как убийцу вашей жены».